Глава 10. После своего раннего похода к компьютеру Конни снова уснула. Мама разбудила ее и принесла завтрак в постель. Половину утра Конни провела за чтением и прослушиванием музыки. Она снова и снова вспоминала о Банне. Прочитала ли она ее письмо? Конни сидела за столом и задумчиво смотрела на хрустальный шарик, который нашла в лесу вместе с Филиппом. Казалось, с тех пор прошло много времени, хотя ночь приключений в палаточном лагере случилась не так уж и давно. Она заблудилась и упала в канаву, из которой ее вызволил Филипп, а чуть позже они обнаружили сверкающий шар. Якоб без стука просунул голову в комнату Конни и взмахнул телефоном. «Билли на связи!» «Спасибо, давай сюда», — сказала Конни и жестом прогнала брата. «И не забудь закрыть дверь снаружи!» «У тебя на носу прыщ!» — хихикнул Якоб и захлопнул за собой дверь. «А вот и нет!» Якоб подслушивал у замочной скважины 100%, но ей было все равно. К тому же она и сама уже видела этот дурацкий прыщ. «Привет, Билли!» — поздоровалась она. «Привет, Конни. Я решила позвонить и узнать, как у тебя дела», — озабоченно произнесла Билли. «Дела неважно», — честно ответила Конни. «А у тебя?» «Тоже не очень». Билли вздохнула. «Это было ужасно, да?» «Да», — с трудом произнесла Конни и почувствовала, как в горле угрожающе набухает ком. Он находился там с тех пор, как Анна попала в аварию и не исчезал, как бы Конни ни старалась его проглотить. На мгновение обе замолчали. Конни не находила в себе сил что-либо сказать. Наконец, она прокашлялась. «Ты уже получила весточку от Анны?» «Нет, но моя мама разговаривала по телефону с ее мамой, а мама Дины работает в больнице, где находится Анна. Она уже была у нее и сказала, что с ней все в порядке, и ее скоро отпустят домой». «Это замечательно!» У Конни камень с души свалился. «Тогда мама Дины сможет передать ей от нас привет». «Уже передала», — ответила Билли. «Мы с Диной, наверное, навестим ее завтра. Ты с нами?» У Конни тревожно заурчало в животе. «Да, посмотрим», — уклончиво пробормотала она. «Я дам тебе знать, хорошо?» «Хорошо», — ответила Билли. «Позвони мне завтра утром. Мой папа отвезет нас туда и обратно». «Я буду на связи», — пообещала Конни. «Увидимся завтра». Она задумчиво нажала на красную кнопку и положила телефон на стол. Ее сердце взволнованно колотилось. Стоило ли им навещать Анну? «Может быть, она не захочет нас видеть», — подумала Конни. «Или упрекнет и выставит вон. С другой стороны, вдруг она нас ждет? Вдруг лежит на своей дурацкой больничной койке и гадает, где мы? Ведь Билли, Дина и я — ее лучшие подруги». Она подумала и поправила себя. «Были ее лучшими подругами. Остаемся ли мы ими до сих пор, еще предстоит выяснить». Она потянулась за книгой, чтобы немного почитать, когда зазвонил телефон. «Алло», — ответила она. «Это Конни Клавитер». «Привет, Конни, это Филипп». Конни резко вскочила на ноги. «Привет», — сказала она и от шока едва не выронила книгу, но в последний момент ловко ее поймала. «Я только что узнал, что случилось с Анной. Ужасная история», — сказал Филипп. «Еще какая?» — Конни вздохнула. «А как ты? Не представляю, каково это, когда такое происходит на твоих глазах». Конни кивнула, хотя Филипп, конечно, не мог этого видеть. «Я в порядке», — тихо произнесла она, прислушиваясь к дыханию одноклассника и осознавая, что оно, звучавшее так близко, как если бы он сидел рядом, как-то даже успокаивает. «Не хочешь прогуляться?» — предложил он. «Мы могли бы немного пройтись по городу и выпить какао». «Ну, не знаю». Конни провела рукой по волосам. «Я похожа на пугало, с этими грязными волосами, прыщами от стресса и вся зареванная. Не могу же я предстать перед Филиппом в таком виде!» — подумала она. «Давай через час у водонапорной башни», — продолжал Филипп. «Если хочешь, приходи, я буду ждать». «Но я...» — запротестовала Конни. «Никаких «но». Если не придешь, я приду к тебе, так что не опаздывай. Чао!» Не произнеся больше ни слова, Филипп повесил трубку. Конни несколько секунд оцепенела, сидела за столом и таращилась на телефон. Затем вскочила, небрежно бросила на кровать книгу и телефон и принялась рыться в куче одежды в углу комнаты. «Чёрт! Что мне надеть?» Она бросила взгляд в маленькое зеркало на стене и простонала. «Ещё и голову нужно помыть!» Она быстро залетела в ванную и захлопнула за собой дверь. Вскоре она была уже более или менее довольна результатом. Лицо так и осталось бледным и осунувшимся, глаза красными с тёмными кругами под ними, но, по крайней мере, волосы пахли свежестью. Она замазала прыщик консилером и натянула светло-голубые джинсы и толстый джемпер. «Сойдёт!» — пробурчала она себе под нос и в последний раз посмотрелась в зеркало. Якоб сидел с Мари на лестнице и ухмыльнулся, когда Конни через них переступила. «У Конни свидание с возлюбленным!» — прошептал он Мари. «Они наверняка целуются!» «Фу!» — младшая сестра Пауля скорчила гримасу. Конни резко остановилась. «Во-первых, у меня не свидание», — уточнила она. «Во-вторых, Филипп не мой возлюбленный, а просто друг. В-третьих, нет, мы не целуемся, и в-четвертых, это не ваше дело, все ясно?» Она покачала головой и пошла дальше. Якоб и Мари захихикали. «Они точно обнимаются», — убежденно произнес Якоб, но Конни лишь отмахнулась. Ей совсем не хотелось раздражаться из-за младшего брата. Мама и папа сидели в гостиной и разговаривали. «Я иду на встречу с Филиппом в город», — объявила Конни. «Мы хотим немного прогуляться». Она смущенно убрала за ухо выбившуюся прядь волос. Папа поднял брови и собрался что-то сказать, но мама его опередила. «Хорошая идея, милая», — одобрила она. «Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Передавай ему от нас привет, ладно?» «Обязательно!» Конни помахала рукой и сняла с крючка свой шнурок. «До встречи!» «И возвращайся домой вовремя!» — прокричал ей вслед папа, но Конни уже выскочила на улицу. Она на мгновение остановилась в саду и сделала глубокий вдох. День стоял ясный, солнечный и прохладный. Под голым деревом сидел и громко ругался чёрный дрозд. Мяв затаился на ветке и с интересом наблюдал за птицей. Конни помахала ему. Хотя ком в горле постоянно напоминал ей о случившемся, ей не терпелось увидеть Филиппа и провести с ним утро. Она стремительно выкатила из гаража свой красный велосипед и помчалась к водонапорной башне. Филипп уже был на месте. Он стоял у железной ограды рядом со своим гоночным велосипедом, широко улыбаясь и сложив руки на груди, и ждал её. На нём были выцветшие джинсы, грубые ботинки и тёмно-синяя водолазка. «Какой же он красавчик!» — отметила Конни и затормозила возле него. «Привет! Надеюсь, ты не слишком долго ждёшь?» — спросила она, запыхавшись от быстрой езды. Филипп едва заметно покачал головой и улыбнулся. «Я рад, что ты приехала!» Конни почувствовала, что от его взгляда её щёки покрылись румянцем. «Оставим велосипеды здесь или найдём парковку?» Филипп молча отстегнул из-под седла толстую цепь и несколько раз обмотал её вокруг обоих велосипедов, а потом прикрепил их замком к железной ограде. «Давай сделаем кружок вокруг башни, за ней есть небольшое кафе», — предложил он. Конни кивнула. Она обрадовалась, что он не предложил пойти через городской парк. Ей не хотелось снова увидеть мост и дорожку, где произошёл несчастный случай с Анной. Филипп шагал рядом, засунув руки глубоко в карманы джинсов. Время от времени он поворачивал к ней голову и улыбался. Конни не знала, что сказать, и лишь неуверенно улыбалась в ответ. Она судорожно сглатывала, но дурацкий комок в горле никуда не уходил. «Только не плачь», — сердито произнесла она сама себе. Вокруг губ Филиппа витали крошечные облачка пара. Он слегка подтянул воротник джемпера. «Свежо сегодня, да?» — пробурчал он. «Ну как сказать?» — ответила Конни и поёжилась. «Замёрзла?» — спросил Филипп. «Нет, всё хорошо». Некоторое время они шли друг рядом с другом в тишине. На извилистой тропинке вокруг старой водонапорной башни больше никого не было. когда тропинка сузилась, их руки соприкоснулись. Конни отшатнулась, будто ее ударило током. «Вот тупица!» — отругала она себя. На развилке Филипп указал на старый кирпичный дом. Перед ним красовалась вывеска, на которой буквами с завитушками было написано «Кафе у старой башни». «Там можно что-нибудь выпить и согреться. А еще там подают домашнюю шарлотку». Он подмигнул Конни, открыл перед ней дверь и следом вошел в маленькое уютное кафе. «Похоже, тебе не помешает немного подкрепиться». Они заняли круглый столик у окна. Кроме них, посетителей в кафе почти не было. К ним сразу подошла официантка, и пока она зажигала маленькую свечу в подсвечнике в центре стола, Конни и Филипп заказали себе по горячему шоколаду со сливками и по порции шарлотки. Конни положила руки на стол. От тепла ее щеки раскраснелись. Она посмотрела на мерцающую свечу в стеклянном подсвечнике. «Откуда ты узнал про Анну?» — спросила она. «Марк позвонил Паулю, а тот позвонил мне». Филипп снял толстый джемпер. Под ним оказалась светлая футболка. «Ты в курсе, что у Анны вчера было свидание с Марком?» «Что?» — Конни нахмурилась. «С чего ты взял?» «Марк был в парке. У него было назначено свидание с Анной на мосту у пруда с утками». Филипп обхватил рукой подсвечник и стал медленно вертеть его из стороны в сторону. Он все видел. «Не может быть!» — воскликнула Конни. «Анна должна была встретиться с мальчиком из интернета. Его зовут...» Она вдруг вспомнила, что Билли видела Марка в парке. И правда, он там был. Но ведь не для того же он туда приехал, чтобы встретиться с Анной. «Нет», — произнесла Конни и уверенно потрясла головой. «Это какая-то ошибка». Официантка подошла и поставила на столик две дымящиеся кружки какао и два больших куска яблочного пирога. Филипп взял ложку и зачерпнул ею сливки. «Анна и Марк познакомились в чате, так?» — спросил он. «Они не знали, кто скрывается за никами. Марк со временем догадался. По-видимому, Анна рассказала ему о себе довольно много. Ему показалось несправедливым, что он знает, кто она такая, а она не знает, кто он. Он договорился с ней о встрече, чтобы раскрыть эту тайну». «В парке», — задыхаясь, сказала Конни. «На утином мостике». Филипп кивнул и слезал с ложки сливки. Вкусно!» — с восторгом произнес он. «Попробуй тоже». Конни механически окунула ложку в сливки и слезала их. «Марк, это и есть марсианин?» Глядя на Филиппа, спросила она. Филипп снова кивнул. «А Анна — это Ханна Монтана. Марк обо всем рассказал Паулю. Пауль заметил, что Марк совсем голову потерял». «Кто?» — спросила Конни. «Как?» «Марк. Он запал на Анну», — ухмыляясь, объяснил Филипп. «Вообще-то он и раньше был в нее влюблен, но Анна его игнорировала, и когда он встретил ее в том чате, то решил, что такой шанс выпадает только раз в жизни». Филипп тихо рассмеялся, потянулся за вилкой и погрузил ее в шарлотку. «Ух ты, пирог еще теплый, а на вкус, как у моей бабушки». Конни поковырялась в пироге и попробовала кусочек. Шарлотка действительно была очень вкусная, но Конни никак не удавалось сосредоточиться, чтобы насладиться ею в полной мере. «Марк — это марсианин!» — пронеслось у нее в голове. «Невероятно!» «Бедная Анна!» — вслух произнесла она. «Почему бедная?» — пробормотал Филипп. Он доел свой пирог и начал коситься на тарелку Конни. «Что плохого в том, что она нравится Марку?» «Ничего!» — быстро пролепетала Конни. «Просто...» — она с трудом подбирала слова. «Просто Анна влюбилась в другого мальчика. Она влюбилась в марсианина, а не в Марка». «Но марсианин — это Марк», — пожав плечами, напомнил Филипп. «Имена разные, но за ними стоит один и тот же парень. А если чувства у них взаимные, то все прекрасно, не так ли? В чем проблема?» Конни схватила себя за волосы. «Боже мой, как все сложно!» «Ты свой пирог доедать не собираешься?» Взгляд Филиппа вожделенно блуждал по надкушенной шарлотке на тарелке Конни. «У тебя такое же лицо, как у Мяфа, когда он клянчит еду!» Хихикнула Конни и пододвинула к нему тарелку. «Угощайся!» «Мяу!» — ответил Филипп. «Спасибо!» Когда на тарелке остались только крошки, он удовлетворенно погладил свой живот. «Ну вот, то, что надо. Еще какао?» «Нет, спасибо!» Конни стала допивать горячий шоколад, размышляя о том, как бы помягче сообщить эту новость Анне. Филипп наклонился вперед и спросил: «О чем думаешь?» «Об Анне». Конни опустила чашку и рассказала Филиппу, что произошло в парке и как разгорелась ссора между ней и Анной. Он внимательно ее выслушал, а когда она закончила, недоверчиво спросил: «Ты думаешь, Анна винит тебя в аварии и поэтому больше не хочет тебя видеть?» Конни уставилась на яркое пламя свечи и кивнула. «Не сходи с ума», — возразил Филипп. «Ты в аварии не виновата. Пауль мне сказал, что и Марк себя в этом винит. Слишком много виноватых, тебе не кажется? Но если уж кто и виноват, так это велосипедисты. Они ехали слишком быстро. Или сама Анна, потому что побежала, не глядя и не смотрела по сторонам. Но ни ты, ни Билли, ни Дина, ни Марк тут совершенно ни при чем. Так что прекрати это глупое самобичевание». Конни проглотила слезы, не в силах оторвать взгляд от свечи. А когда ей это удалось, она посмотрела в глаза Филиппу и в очередной раз поразилась, какие они темно-карие, почти черные, с крошечными золотистыми крапинками. «Его глаза, как мерцающие звездочки», — подумала Конни. «Хорошо, я обещаю», — тихо произнесла она. «Отлично», — словно издалека донеслись до нее слова Филиппа. «Завтра ты сходишь в больницу к Анне и все ей объяснишь. Уверена, она поймет. «Да, наверное, ты прав», — со вздохом согласилась Конни. Филипп улыбнулся своей неповторимой улыбкой. «Все наладится», — мягко произнес он. «Поверь мне». На короткое мгновение кончики их пальцев соприкоснулись. Конни хотелось отдернуть руку, но она этого не сделала, и Филипп сжал ее ладонь. Его рука была теплая, почти как в ту ночь в лагере, когда он держал ее, чтобы ей не было страшно. «Как у него это получается?» С удивлением подумала Конни и почувствовала, как ком в горле стал растворяться и, наконец, полностью исчез. Они расплатились и вышли из кафе. «А как же Марк?» — спохватилась Конни. «Он не собирается навестить Анну и во всем ей признаться? По-моему, будет лучше, если она узнает от него, чем от меня». «Ты права». Филипп задумчиво потер подбородок. «Я вечером с ним поговорю, а ты займись Анной и сделай так, чтобы вы помирились. Об остальном я позабочусь». «Спасибо», — пролепетала Конни. «За что?» — Филипп удивленно вскинул брови. «За все». Филипп подошел к ней и обнял. «Какой он высокий!» — подумала Конни и зажмурилась. «Если он меня сейчас поцелует, я умру». Но Филипп ее не поцеловал, а просто крепко прижал к себе. Так, словно больше не хотел отпускать. «Береги себя», — наконец произнес он. «Я завтра тебе позвоню, хорошо? И помни, все наладится». Он махнул напоследок рукой и уехал, оставив Конни в полном оцепенении. «Что это было?» — растерянно подумала она и села на свой велосипед. Хорошо еще, что Якоб их не видел. С дрожащими коленями и широкой улыбкой на лице Конни покатила домой.